Глава 8. Гордей. Марина выходит из подъезда, и у меня в груди все сжимается. Не знаю, что будет дальше, но сейчас она моя. Поднимаюсь с капота и иду навстречу. У нее всего одна небольшая сумка вещей, неприлично маленькая для девушки. Волосы распущены, зажатые бежевым шарфиком. Она пытается сдуть с лица прядь волос, смешно фыркая. Смотрю и умиляюсь. Как в ней уживаются несочетаемые качества. Бойкая, упертая, гордая и при этом такая беззащитная, нежная и хрупкая. Удивительная. Подхожу ближе и протягиваю руку к сумке. «Давай мне». Она сурово смотрит, но я вижу в глазах растерянность. Медленно разжимает руку и оборачивается на свои окна. Делаю то же самое. В окне кухни виден силуэт ее отца. Марина отворачивается и опускает глаза. «Садись в машину, Марина. Пора». Открываю для нее переднюю дверь, и она быстро садится. Ее сумку кидаю на заднее сиденье. Медленно выезжаю со двора, украдкой наблюдая за ней. Марина вся потерянная, бегает глазами по каждой детали домов и двора. «Ты выросла тут?» — аккуратно спрашиваю. «Да, всю жизнь прожила», — надрывно отвечает. «Лучше сейчас оставить ее со своими мыслями. Скоро обстановка сменится, и она переключится. Веду машину по городу. Улицы начинают покрываться огромным количеством гирлянд и украшений. Новогоднее настроение заражает всех вокруг. Мы выезжаем из города на трассу, и Марина начинает ерзать по сиденью. Что-то не так? Я не выдерживаю недосказанности. Почему мы выехали из города? В глазах тревога. Живу за городом, в частном секторе. Ты испугалась, что я в лес тебя отвезу? «Нет». Сердитый тон. Снегурочка вернулась из ностальгии. Я непроизвольно улыбаюсь. «Думала, что в городе живешь». «Скоро приедем. Не волнуйся». Включаю поворотник и заворачиваю на съезд с трассы. Еще пара километров, и мы на месте. «Я тут была. Тогда». Восклицает она, приподнимаясь. «Ага. Только у моей сестры». «Сестры?» «Ну да. Мой дом на другой улице». «А сестра знает? Она может вспомнить меня и...» «Смешная ты!» Перебиваю, не в силах сдержать смех. Столько переживаний и эмоций, просто ураган. «Сам такой!» Хмурит свое личико и складывает руки на груди. «Сестра приезжала на неделю. Живет за границей, сюда иногда наведывается». «А дом?» Непонимающе смотрит. «А что ему станет?» Марина пожимает плечами и заметно напрягается, когда машина упирается в высокие ворота моего участка. Раздвижные ворота медленно начинают отъезжать. Наблюдаю, как она все сильнее сжимает в руках край шарфика. Паркую авто и выхожу. Марина выглядывает из окна на дом. Судя по лицу, он произвел на нее сильное впечатление. Подхожу к окну и стучу. «Тут жить будешь?» — хохочу с нее. Она показывает мне язык и отстегивает ремень безопасности. «Показать мне язык! И почему мне с ней так весело? Взрослому мужику, который на 15 лет старше этой девчонки!» Отмыкаю и распахиваю дверь в дом перед Мариной. Она неловко мнется на пороге. Приходится подтолкнуть. Ее реакцию я уже жду и оказываюсь прав. Она отпрыгивает от моего прикосновения к спине, как от огня. Будет определенно весело. Марина стоит посреди просторного помещения, в котором у меня и гостиная, и каминная, и столовая. Люблю простор и минимум стен. Дом я сам проектировал. «Зачем такой огромный дом?» Она крутит головой, как сова. «Одному?» «Не знаю. Мне нравится». Пожимаю плечами и иду к лестнице. Пойдем, после все рассмотришь. На втором этаже расположены 4 комнаты. Моя спальня, кабинет и 2 гостевых. Я намеренно иду в свою спальню. Марина за мной. Это что? Она уставилась на большую двуспальную кровать. Я не буду тут спать. Мы договорились. Ее щеки вспыхивают красным, в глазах упрек. Жена с мужем спят вместе. Буду мучить ее. Отчего-то меня это забавляет. Нет уж! Вскрикивает она и разворачивается. В таком случае я ухожу. Я пошутил! Кричу ей вслед и догоняю. В коридоре хватаю ее за руку и разворачиваю к себе. Не рассчитав ее малый вес, буквально впечатываю Марину в себя. Она резко выдыхает. Глаза растерянно упираются мне в грудь. «Отпусти!» — цедит, не поднимая взгляда. «Я не держу», — показываю обе руки. Марина неловко отступает. «Расслабься ты уже. Твоя комната там». Показываю рукой на 3-ю дверь от моей. Оставив Марину в ее покоях, иду вниз. Ее трясет, как осиновый листок на ветру. Я ничего не могу поделать. Ей нужно самостоятельно это преодолеть. Ее жизнь перевернулась с ног на голову. Или наоборот. Захожу в кухню и достаю телефон из штанов. Есть еще одно дело. Ищу номер Милы. «Привет, Гордей!» Сквозь шум кричит в телефон. «Привет! Мила, у меня хорошая новость!» «Мы расписываемся?» «Не совсем. Мне не нужно это». «Как?» Ее голос меняется с мягкого на писклявый истерический. «Все поменялось. Но я, в благодарность за твою отзывчивость, готов преподнести подарок». «Какой?» «Уже лучше. У меня есть приглашение в спа-салон Мальдивы. Знаешь такой?» «Знаю, конечно!» — кричит в трубку. «Это самый топ в нашем городе! Как ты достал приглашение? Мы с тобой вместе пойдем? Что за...» «Мила!» — прерываю поток вопросов. «Приглашение на двоих. Возьми кого угодно. На целый день и все включено». «Уи! Гордей, спасибо!» — пищит в трубку. «На здоровье, Мила. Мне пора». Убираю телефон в карман. Негатив потушен. Можно дальше жить спокойно. Слышу шаги Марины и выглядываю из кухни. Идет, обхватив себя руками, разглядывает картины на стене. Останавливается у одной из них и долго смотрит. Тихо подхожу сзади и кладу руки на тонкие плечи. Марина резко вздрагивает и разворачивается. Серые глаза ловят мой взгляд, и я молча любуюсь. «Пойдем», — протягиваю руку. «Покажу кухню. Самое главное место в доме, между прочим». Марина вкладывает свою нежную маленькую кисть мне в ладонь, и она теряется в ней. «Ты можешь делать что угодно. Сейчас это твой дом». Марина только кивает в ответ и озирается по сторонам. «Теперь к делу. Сажусь на барный стул у высокого острова по центру. Роспись через 3 дня. Твоя задача — посетить салон красоты и обновить гардероб». «Салон красоты? Зачем это?» Обходит остров и останавливается напротив. «Ты прекрасна, спору нет». Смеюсь. «Но дополнительные штрихи не помешают. Все-таки ты моя жена и должна соответствовать». «Допустим. Роспись как будет?» «Тихо и задним числом. Еще сделаем пару фото, чтобы в телефоне были. И, кстати...» Встаю со стула и выхожу. На диване в гостиной лежит небольшой пакет. Беру и иду обратно. «Держи». Кладу его на стол. «Что это?» Как будто бомбу на стол положил. «Посмотри». Она тянет к себе пакет и настороженно заглядывает в него. Вытаскивает наружу коробку с новым телефоном последней модели. «Он же чертовски дорогой!» — отталкивает ее. «Должна соответствовать», — напоминаю ей. «Бери и разбирайся». Марина громко вздыхает. На лице нет ожидаемой радости. Почему так грустно? Твой гаджет скоро на две части развалится, а это подарок. Не люблю дорогие подарки. Чудная ты с ней, Марина. Вовремя поправляюсь, так как ее глаза уже полыхнули в мою сторону. Еще я выделю тебе машину с водителем. Прав же у тебя нет? Откуда? Вот и начинай сегодня. Первым делом в салон красоты. Я тебя уже записал по полной программе. Водитель — Максим. Тебя отвезет по нужному адресу. Его номер уже в памяти нового телефона. А ты? Мне кажется, или я слышу панику в ее голосе. Не бойся, тебя никто не обидит. Обещаю. А мне на работу надо. Вечером увидимся, женушка. Широко улыбаюсь. Гордей, давай без этого. Котик? Гордей! Ее злое личико меня начинает заводить. А может, сладкий пирожочек? Марина хватает со стола нож из подставки и бросается ко мне. Вот это экспрессия! Поднимаю руки и убегаю в гостиную. Все, сдаюсь, милая! Кричу, не оборачиваясь. Хохот разносится по всему дому. Марина не выходит за мной. Забавная. «Через час жди машину!» Ору у двери. «Телефон включи новый! Я ушел!» Сажусь в машину и набираю Кости. Я опоздал на встречу, но не жалею. Встреча не такая важная, чтобы мне присутствовать на ней лично. Костя все разрулит. Смотрю в зеркало заднего вида на дом и улыбаюсь. Тому, что там сейчас маленькое новогоднее чудо поселилось. В офисе, подписывая кучу документов, нахожу акт продажи кафе на чаек. Действительно, обложил Марину со всех сторон. И дом, и работа. На самом деле ей повезло, что застройщик я. Иначе выселили бы в такой же старый дом. Да и за кафе я накинул неслабо. Все из-за нее. Хозяин Бубликов очень волновался за Марину и ее напарницу. За это и получил сверху. Быстрее бы домой. Хочу успеть приготовить пасту к ее приезду. Моя Снегурочка долго будет прихорашиваться. Ворота отъезжают, и я въезжаю на участок. Света в доме нет. Отлично. Достаю из багажника пакеты с продуктами и прямиком в кухню. Готовить я люблю. Можно сказать, это мое хобби. Однажды порывался открыть свой ресторан, но меня отговорила сестра. Ее супруг — Микки. Как раз шеф-повар в ресторане, который имеет две звезды Мишлен. На этом бизнесе много не заработаешь. Теперь это моя забава выходного дня. Включаю джаз и наливаю на дно бокала красного вина Кьянти на пробу. Неплохо. Надеваю фартук и приступаю готовить. Ужин готов, и я слышу, как открывается входная дверь. Пришла Снегурочка. Скидываю фартук и тороплюсь навстречу. Любопытно. Ну, наконец-то. Вхожу в гостиную. Марина стоит, согнувшись, и снимает ботинки. Длинные волосы каскадом спадают вниз, застилая лицо. Гладкие и безупречные. Она разгибается, пока я дохожу до нее. Ровные четкие брови, длинные темные ресницы. Взгляд, как у кошки. От него по спине побежали мурашки. Подкрашенные губки. Личико блестит после процедур. Невозможно насмотреться, надышаться. «Гордей!» Трясет меня. Видимо, я просто завис. «Ты в порядке?» Заглядывает мне в глаза. Мое частое дыхание и пересохшее в один момент горло не позволяют ответить сразу. Я прокашливаюсь и с усилием отвожу взгляд. «Все замечательно. Это шок». Улыбаюсь. «Что случилось?» «Такая наивная, сил нет». «От твоего вида шок. Ты прекрасна, Марина. Неужели не знаешь этого?» Захожу за ее спину и помогаю снять куртку, убирая на вешалку. Марина заметно смущается. А я борюсь с собой, чтобы не сдавить ее в объятиях. «Признавайся, что тебе вкололи или нарастили?» Пытаюсь шутить, но сиплым голосом плохо получается. «Ничего!» так искренне возмущается. Меня всю, целиком и полностью облапали, начиная от педикюра и заканчивая волосами. Как ты это выдержала? В следующий раз будешь делать все это вместе со мной. Сама расхохоталась. Обязательно. В следующий раз это прекрасно. Пойдем, я ужин приготовил. Ты? Сам? Почему нет? Никогда не видела мужчин, которые толкутся на кухне. Я не толкусь, а занимаюсь искусством. И это разные вещи. Толкая ее вперед, она даже не сопротивляется. Голод не тетка. Мы сели прямо за кухонный остров. Тут уютнее. Марина с придыханием рассказывала, как ее мучили в салоне, как она отказывалась от наращивания, уколов и прочей ерунды. Я сидел неподвижно, страшась прервать этот льющийся, как ручеек, голос. Ее эмоции настолько меня захлестывали, искренние и чистые. Ее красота не поменялась, просто стала более ухоженной. Весь вечер мое сердце то замирало, то ускорялось. Она определенно влезает мне под кожу. «Потанцуем?» Поднимаюсь и иду к ней. Марина округляет глаза, но встает. Она, наконец, расслабилась. Беру ее маленькую руку и тяну на себя, обхватывая хрупкую спину. Мышцы напрягаются во всем теле от столь близкого контакта. Силой воли сдерживаю себя. Марина вкладывает правую руку в мою, и я начинаю ее кружить по кухне под медленный джаз. Она смотрит мне в глаза, и легкая улыбка играет на милых губках. В груди становится тепло и уютно. Прекрасный вечер.